Будущее сулило безграничные, беспредельные возможности. Счастье у людей будет, ну, прямо полные штаны. Джон Стейнбек. К востоку от Эдема. Завораживает. Эггерс пишет на чистом адреналине. Это роман идей о деконструкции частной жизни, о том, как нашей частной жизнью завладевают корпорации, о том, как это может повлиять на природу демократии. Подобно Пекоду у Мелвилла и отелю Оверлуку у Стивена Кинга, сфера одновременно физическое вместилище, финансовая система, состояние духа и действующее лицо. Этикет сфероидов тонко отлажен, не хуже, чем у героинь Джейн Остин. Эггерс жонглирует материалом с наслаждением и восхитительной изобретательностью. Его язык рябит и видоизменяется. Этот роман – прекрасное развлечение, не самого простого сорта. Маргарет Этвуд, The New York Review of Books. Обаяние и мощь этого романа можно объяснить актуальностью или современностью, но все эти проходные слова вовсе не передают его уникальности. Попросту великолепная история, чарующая героиня, блестяще выписанные второстепенные персонажи и непредсказуемый сюжет. Выводы кое-кого могут и испугать, однако чтение – чистое удовольствие. The New York Times Magazine. Не оторваться. Социальный посыл романа ясен, и Эггерс мастерски вплетает его в элегантную притчу. Совершаешь страшное открытие. Персонажей приводит к краху то самое помешательство на технологиях, которое владеет и тобой. Мы, читатели, тоже хотим знать все. Смотреть, следить, комментировать, общаться. И глубокая проза Эггерса блистательно обнажает рискованность наших желаний. Vanity Fair. В этом напряженном, клаустрофобском корпоративном триллере Эггерс обрушивается на культуру цифрового перенасыщения, создает антиутопию, в которой все, что не запрещено, обязательно. Эггерс чутко улавливает контекст и ярко живописует, как мгновенные и асинхронные коммуникации подрывают наши отношения друг с другом. Сфера – гипотетическое построение в духе Джорджа Оруэлла. Мы используем социальные сети, которые используются против нас. Мы тегируем фотографии, которые могут привести преступника к нашему дому и к школе наших детей. И все это мы делаем, отчетливо сознавая возможные последствия. Мы зажмурились и сказали «да». Все ведь так делают, правильно? В цифровую эпоху лучше отказаться от безопасности, чем оказаться изгоем. Сан-Франциско Кроникл. Роман откликается на актуальные заголовки СМИ, частная жизнь, технологии, социальные сети. Он начинается как дурашливое предостережение и внезапно обрушивается на нас неотступной клаустрофобией. CNN. Потрясающе! Эггерс пишет мощно и ближе к концу книги накатывает ужас от финальной сцены. Стынет кровь. The New York Times Book Review. Плюньте на твит, который вы сочиняете для своих 484 фолловеров. Не кликайте «мне нравится» под фейсбучной фоткой детей вашего приятеля. Сфера – страшный и увлекательный роман Дэйва Эггерса о всепроникающих щупальцах самой могущественной на свете интернет-компании потребует от вас вдумчивого и пристального внимания. Entertainment Weekly. Сфера мастерский современный гибрид остроумия Свифта и оруэлловских предсказаний, своевременная книга, наиточнейшая сатира на раннюю интернет-эпоху. Страницы полнятся ироничными, правдоподобными, пугающими идеями, и есть подозрение, что где-то эти идеи уже находятся в разработке прямо сейчас. И это очень смешная книга, пророческий, крайне важный и бесконечно увлекательный роман. The Guardian. Дэйв Эггерс стремительно превращается в самого яростного и неотразимого автора на темной стороне технологий. Сфера, захватывающая и крайне тревожное чтение. The Sunday Times. Сфера – глубокий и причудливый роман. Он увлекает, потрясает и лишний раз доказывает, что Дэйв Эггерс – один из самых интересных современных романистов. The Scotsman. Если, прочтя сферу, публика заподозрит, что Google хотя бы чуточку зло, значит, Дэйв Эггерс написал мощный подрывной роман. Это антитехнологический манифест, который прикидывается триллером Дэна Брауна. Bloomberg Business Week.